Банов прошелся по коридору второго этажа. Все было в порядке. Лозунги, портреты, горшки с цветами на вымытых белых подоконниках. Поднялся на третий этаж. То же самое. Глазам приятно поглядеть. Четвертый этаж тоже был подготовлен к празднику. Банов спустился вниз, закрыл входные двери, залез на крышу. Осенний вечер нависал над столицей. Тучи, облака, вот-вот дождь пойдет. Скоро уж на крыше не посидишь. Опасно. Разве что зимой, когда снег не такой свежий, когда он подчерствеет. Это уж месяц полтора-два, а то и все три ждать. Между школой и Спасской башней светились окна недавно построенного высотного здания. Шум города затихал. Редкие машины проезжали ближними переулками с Ретинки, ощупывая дорогу фарами. Банов ощутил внутри себя спокойствие и задумался о кремлевском мечтателе. То, что сообщил ему Карпович, было похоже на сказку, но Банов почему-то все больше и больше верил в правдивость услышанного. Может быть, потому что с первого слова доверял Карповичу как старому боевому товарищу, хотя они и не были близкими друзьями в те военные годы. Но все-таки тогда, под Екатеринославом, если б не Карпович, если б не те два ящика патронных лент для Максима, кто знает, чем закончился бой. Ах, какая роскошная колокольня была! Наверное, повыше этой крыши. О, наверняка выше. Банов даже причмокнул губами, вспомнив колокольню. И как-то высокомерно посмотрел вниз. Между ним и асфальтом было метров 15. Разве ж это высота? Эту ночь директор школы провел в своем рабочем кабинете. Спал он прямо за столом, сидя, подложив под голову мягкое кожаное сиденье от посетительского стула. Проснулся рано. Часы на стене показывали половину шестого. Пил чай. В полседьмого позвонили из наркомпроса, спросили, все ли готово к празднику. Ответил, все. Потом приехал медицинский крытый грузовик. Банов их встретил, помог разгрузиться. И все вместе они прошли в специально подготовленную для этой бригады классную комнату. Там распаковались, вытащили всякие иглы, железные ящики с блестящими хромированными медицинскими инструментами, вид которых вызывал у Банова смешанные чувства уважения и страха. В углу поставили 6 больших бутылей. В специальных деревянных каркасах. «Ну вот», — развел руками Банов, — «вроде все готово». «Спасибо», — кивнул начальник бригады, довольно молодой человек, худощавый и остроносый. 4 девушки, приехавшие с ним, уже застегивали на себе белые халаты, надетые прямо поверх обычной одежды. Прямо над дверью в эту классную комнату висел лозунг «Нашу кровь Родине». Банов прочитал его, потом опустил взгляд и увидел мальчишку, пионера, стоявшего у этой двери. «А ты что так рано?» — спросил его Банов. «Я хочу быть первым», — твердо произнес мальчик. «Молодец!» Банов усмехнулся и потрепал пионера по голове. Вернулся в кабинет. Школа наполнялась жизнью. Уж звенели за дверью ребячьи голоса, гулкое эхо возвращало топот ног к паркету коридоров. Зашел завуч Кушниренко, доложил, что среди учащихся отсутствующих нет. «Хорошо», — сказал Банов, — «праздничную линейку проведем после сдачи крови. Скажи об этом учителям». Перед дверью в классную комнату, занятую донорской бригадой, выстроился 10-й А-класс. Было решено начать со старшеклассников, они всегда самые нетерпеливые.